ты разбудила мое сердце. Оно вдруг научилось петь. Как в тишине костра за дверцей его не видно было впредь. Где уголечек разгорелся, простой, бесдымный костерок. Он еще маленький, не зрелся. Души простор, страстей мешок. Петель горит в лампаде жаркой, вечерней тьмы рассеяв дурь. Прихожая тихо и не жалко, и за окном не видно бурь. А ты все здесь, хотя не рядом, на расстоянии обниму. Тебя, Марго, я жду украдкой. В подвале дома я приму.